Глава 5. О супружеском долге. В плохом смысле этого слова. Барти, потянув за повод, развернул своего жеребчика, и Ива окончательно перестала понимать происходящее. «Эй, ты куда собрался?» «В смысле, куда? Отсюда подальше. Ты знаешь, как Альдис орет? Галки с деревьев падают». «Бартоломео Хайнеса Алале!» Ива уперлась кулаками в бока. «Подними свою тощую жопу, слей с коня и замкни это гребаное пространство. Ты тополок или хвост собачий?» «Ну, тополок, тополок». Барти тоскливо оглянулся на Торвальда в поисках поддержки, не нашел ее и слез с коня. Покрутив кисти, он размял пальцы и внимательно оглядел улицу, прикидывая векторы закольцовки. «Господи, Ив, ну почему ты вечно создаешь людям проблемы? При чем тут ты? При чем тут я? Восставший зомби — это проблема отдела безопасности и контроля. Каким боком тут штатный тополок и артефактор?» Не переставая бубнить, Барти начал плести замыкание. Воздух вокруг пятачка, окруженного стенами домов, задрожал и поплыл, искажая контуры зданий. «Что он сейчас делает?» Наклонившись к Иве, прошептал Торвальд. «Выполняя трансформацию гомеоморфного пространства, параллельно фаломорфируя. Барти у нас удивительно многогранная личность и высококвалифицированный специалист». «А-а-а!» — озадаченно моргнул Торвальд. «Ага». Склонившись, он оказался так близко, что Ива отчетливо видела россыпь бледных веснушек на светлой коже. «Барти сворачивает пространство», — усовестилась Ива. «Когда он закончит, никто не сможет подойти к этому месту, и никто не сможет из него выйти. Представьте себе круглый дом без дверей. Мы внутри, все остальные снаружи. Вот, смотри». Бредущая по улочке курица, достигнув границы замыкания, вдруг заколыхалась, поплыла, вытягиваясь, как растаявшая жвачка. Изогнувшись бесконечно вибрирующей дугой, она скользнула за несуществующий угол, возникла снова с другой стороны улицы и продолжила свою неторопливую прогулку, склевывая с земли какой-то мусор. Торвальд проводил ее задумчивым взглядом, какое-то время помолчал и очень серьезно кивнул. «Я понял, это полезное колдовство. Весьма, но не самое уместное в данном случае. Барти прав. Сейчас тут должны работать не мы, а безопасники. Вы что, не сообщали нашим о проблеме?» «Почему?» — удивился Торвальд. «Сообщали. Сначала отец попытался сам с Альдис договориться, а когда не получилось, попросил у ваших колдунов помощи». «И что?» «И ничего, сказали, что наша колдунья — наши проблемы». «Ну да». Закончив плетение, Барти несколько раз встряхнул кистями и болезненно сморщился. «Вот черт, помедленнее надо было. А ты, Ив, как из сказки вышла. Подумай сама. Леви не буянит, людей не жрет. Даже под ворота Норд-Кристалл не гадит. Ну на что тут безопасники реагировать-то должны?» Ива, закатив глаза, сделала широкий жест, очерчивая несчастного Леви с головы до пят, словно манекен в витрине. Бедняга смущенно потупился и пригладил вышитую рубаху. Лучше не стало. Леви был бесповоротно и категорически мертв. Там, где меч Торвальда раз за разом проламывал череп, под коротким ежиком волос проступали глубокие нейронные вмятины, так и не затянутые до конца соединительной тканью. Барти, оглядев его, равнодушно пожал плечами. «И что, я тоже не Аполлон? Это же не повод привлекать безопасников». «Но ты хотя бы живой!» — не собиралась сдаваться Ива. «Сейчас живой, завтра не живой», — блеснул философической максимой Торвальд. «Вы что делать-то собирались?» «Для начала хотелось бы разобраться». Ива оглянулась, не обнаружила ничего пригодного для сидения и прислонилась плечом к стене. Тяжелые темные бревна были холодными и сырыми даже на вид, но волчий плащ оказался, на удивление, эффективен. «Рассказывайте все и по порядку». Торвальд, вопросительно покосившись на Леви, откашлялся, пригладил ладонью короткую аккуратную бородку и начал рассказывать. «Умер Леви в конце лета. Пошел в гости к двоюродному брату крышу на новом сарае ладить. Навернулся с балки, да и сломал себе шею». «Ну да», — виновато развел масластыми руками Леви. «Такое с каждым может случиться». «Вот именно», — поддержал своего знакомца Торвальд. «Такое может случиться с каждым. Но Альдис втемяшила себе в голову, что Леви упился бьером». «Да-да, втемяшила», — поддакнул Леви. «А сколько я того бьера выпил? Ну, кружечку, ну, две. Да и не удался в тот раз у Свена бьер. Слабенький получился, желтенький, как будто корова нассала. Разве нормальный мужик с двух кружек водички упьется? Вот скажите мне, благородная дева». «Всякое бывает», — дипломатично уклонилась Ива. С одной стороны, бьер по вкусу, напоминающий сильно разведенной водой пиво, действительно содержал минимум алкоголя, а с другой... но не производил Лейви впечатления трезвенника, даже в таком вот потустороннем виде. «Ну вот и я, говорю, всякое бывает». Увлекшись рассказом, Торвальд подался вперед, закрыв головой солнце. Здоровенный, тяжелый, горячий. Чтобы не таращиться ему в грудь, Ива задрала голову и уперлась взглядом в глаза. Светло-серый, прозрачный, как холодная зимняя вода, серебряная у центра, по краю радужка наливалась тревожно-грозовой синевой. Завороженная контрастом, Ива ненадолго потеряла связь с реальностью, а когда очнулась, Торвальд уже выкладывал подробности конфликта. «С ней так и эдак, но Альдис уперлась, пьяный был. И не с места, хоть мехом внутрь вывернись. Когда мы Леви хоронили, она даже вису над его могилой сказала о недостойных мужах, которым Бьер важнее, чем битвы, подвиги и семья. Да, Альдис у меня талантливая». Нежно улыбнулся перекошенным синим ртом Леви. «Ага, талантливая. Просто слов нет, какая талантливая. Альдис-то и раньше приколдовывала, зубную боль заговаривала, понос у овец, бледную немочь у детей. Ничего, в общем, особенного. Но когда Леви умер, наварила каких-то зелий, 2 часа пела на могиле, руны рисовала и подняла его. Да, подняла. Наябедничал Леви, вырвала из чертогов сумрачного Хелля, где я беседовал с героями и богами. Ты же рассказывал, что ничего не помнишь. Подозрительно прищурился Торвальд. Темнота, пустота, все такое. Это я сначала не помнил, а потом память прояснилась. Были боги, были, вот как тебя, Торр, видел. Да и героев я тоже повидал немало. Это что же героев Хеля забыли? Все знают, что они на перу у Атана, в Овале. Ну, не все же время им жрать. Нужно родственников навещать. Да и герои, знаешь, разные попадаются. Кто-то в битве умирает, а кто-то и дома. Но вот запнется, скажем, упадет неудачно, шею сломает. Что же он теперь, не герой? Воинственно выпятил грудь Леви. Не суди павших героев, Торвальд. Недостойно это дело. Ладно, ладно, не сужу. Торвальд, отступив, вскинул руки. Ты был с героями, а потом оказался на скотном дворе, с вилами. Нет, сначала с пилой и топором, погрустнел Леви. Альди сказала, что в доме дрова закончились. Очаг топить нечем, дети есть хотят. У нас как раз в прошлом году родился младшенький, Сэмунд. На жутковатом перекошенном лице Леви проступила мечтательная нежная улыбка. В общем, помог ей сначала с дровами, потом с вычинкой шкур, а там уже и стены к осени конопатить надо. Леви ей где-то месяц помогал, оборвал пространный рассказ Торвальд, а потом захотел вернуться в могилу. Сначала по-хорошему попросил, Альдис отказала. Потом ругаться начал, скандалить. Ну а потом к Ярлу пришел, за справедливым судом. А Ярл, надо полагать, обратился к нашим специалистам. Ива выразительно посмотрела на Барти. Тот безмолвно закатил глаза. «Да, отец обратился к вашим магам. Они ответили, что Леви безопасен, а с колдуньей мы должны сами разбираться». «И почему же не разобрались?» Отец попытался. Но Альдис доказала, что Леви остался ей должен. Он взял серебряный венец из ее приданого, обменял на 3 валов, а валы потом возьми и сдохни. Так что теперь Леви должен отработать цену венца. «Но я мертвый!» — горестно всплеснул руками Леви. «А мертвые никому ничего не должны». «Ты это не мне, ты это бабе своей бешеной доказывай!» Мучительно, как от зубной боли, скривился Торвальд. В общем, не смог отец Альдис приструнить. Не по закону это было. «И тогда Торвальд убил меня», — радостно сообщил Леви. «Да, тогда я его убил. Через неделю Альдис снова провела свой обряд. Леви поработал, пришел ко мне. И ты его убил», — забывшись, перешла на «ты», Ива. Торвальд то ли не обратил внимания, то ли ничего не имел против сокращения дистанции, поэтому просто кивнул. «Ну да, убил. С тех пор так и повелось. Она поднимает, я возвращаю в могилу. Она поднимает, я возвращаю». «И вот уже где мне этот гребаный круговорот!» — рубанул себя ладонью по острому кадыку Леви. Ива, задумчиво постукивая пальцами по бедру, еще раз перебрала все известные факты. «Да, но! Поднятый магией покойник из местных. Колдунья тоже местная. Прилив силы получила при контакте с выбросом из кромлиха. Базовый уровень скаканул, плюс стресс, плюс острая потребность, но она и выдала офигительно успешный результат. Местные власти колдунью не одобряют, руководству компании на колдунью плевать. В случае вмешательства первые будут довольны, вторые не обратят внимания». «Отлично», — подвела итог размышлениям Ива. «Давайте остановим этот круговорот. Торвальд, мне нужна кровь».